Алло. Здравствуйте. Компания «Байофинанс», специалист административного взыскания. Меня зовут Глазова Валентина Сергеевна. Производится запись звонка. Ну, Александровна, я могу услышать? Я вас слушаю. Звоним по вопросу вашего долга перед банком Тинькофф. Ранее с вами связывались, информировали по вопросу долга, тем, что банк досрочное погашение выиграл. Сумма к оплате 23 900. Сумма должна быть внесена вами до 29-го. Банк продлил период. Какой из них вы намерены погасить вашу задолженность? Значит так. Момент первый. Я против того, чтобы вы записывали данный звонок. Я имею на это право. Момент второй. Банк Тинькофф не уведомил меня о появлении в наших с ним отношениях третьего лица. Он обязан это сделать по 230 федеральному закону, статья 9. Третье. Даже если вы действительно являетесь представителем банка Тинькофф по 1005 статье, то ваши обязанности входят уведомить меня, совершить информационный звонок, и все. Никакие вопросы задавать, от меня чего-то добиваться, вы права не имеете. А запись разговора производится на основании закона, того же самого федерального закона 230. Согласно Конституции Российской Федерации, я имею право на тайну телефонных переговоров. Конституция у нас высший закон государства. Я буду общаться в параллели, вести конструктивный диалог. Причине уклонения в очередной раз мы фиксируем. И что мы дальше? Мы ранее уведомляли, на каком основании мы работаем. Были отправлены письма по адресу вашей регистрации с уведомлением. Письма отправлены от вас. Кредитор обязан меня уведомить. Будет решать в принудительном порядке. Всего доброго. Подождите, я не...